раздвинул всех и, пройдя посреди них, удалился. Лука, глава 4, стихи 15-30. Назаряне буквально позеленели, однако Иисус их так обозлил, что, несмотря на чудо, ни один из них в Него не уверовал. Сын голубя был этим весьма огорчен. Уверуя хоть один, он мог бы гордиться блестящим уроком, преподанным недоверчивым соотечественникам, ведь он показал им свое всемогущество. А так чудо пропало зря и только напоминало ему о неудачном выступлении в синагоге. Это был полный провал. Подумать только, Бог и треть Бога одновременно! Он оказал Назарету величайшую честь, более 20 лет считаясь его уроженцем, и вот как его отблагодарила Родина. Он не пожалел труда, чтобы растолковаться гражданам, что предсказания Исаии уже исполнились, и они его дружно освистали, словно тенора пустившего петуха. Самолюбие Иисуса было уязвлено не на шутку. Что касается апостолов, то их во время свалки не было ни видно, ни слышно. Может быть, кто-то из них и вступился за учителя, может быть, даже пытался спасти его от гибели в пропасти, но Евангелие об этом почему-то не упоминает. Странно. По-видимому, решив, что дело плохо, верные ученики Христа убрались от греха подальше и были весьма удивлены, когда их учитель вернулся с горы целым и невредимым. Если бы Иисус их спросил, где вас носило, они бы наверняка ответили, что сделали все от них зависящее, дабы спасти дорогого учителя от погибели. Однако все их усилия оказались тщетными, ибо давка в синагоге, ярость толпы и так далее и тому подобное. Глава 25. Исцеление на расстоянии. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги и сказали: «Сын твой здоров». Иоанн, глава 4, стихи 48-51. Выгнанный из Назарета, Иисус отправился в Кану, оттуда дальше, и так обошел все маленькие города, расположенные на берегу Тивериадского озера. В предыдущей главе мы уже говорили, из кого главным образом состояло население таких городков. В сущности, это были модные курорты, куда съезжалась жаждущая развлечений публика, и, разумеется, самые бойкие девицы со всей Иудеи и Галилеи. Евангелие утверждает, что Христос был убежденным и образцовым бродягой. Всю жизнь он якобы не имел ни кола, ни двора, никогда не знал, где ему преклонить свою голову. Мне кажется, евангелисты преувеличивают. Иисус был не так уж прост, чтобы не иметь никакого пристанища. Допустим, ему нравилось ночевать под открытым небом, я не возражаю. Но никто не заставит меня поверить, что пологом над головой ему всегда служил небосвод, усыпанный звездами. Тем более, что женщины сходили по нему с ума, это общеизвестно. Неудивительно, что он частенько вступал в самые интимные отношения с дамами легкого поведения. По большей части это были просто гулящие девки, которые на все махнули рукой и пустились во все тяжкие. Именно они повсюду оказывали Иисусу наилучший прием. Многочисленные подтверждения тому нетрудно отыскать на каждой странице Евангелия. Учитывая это обстоятельство, вряд ли кто-нибудь поверит, что наш любезный и красноречивый герой так уж часто ночевал на улице. И так он путешествовал из Каны в Эммаус, из Эммауса в Тивериаду, из Тивериады в Магдалу, из Магдалы в Геннесарет, из Геннесарета в Капернаум, из Капернаума в Вифсаиду, из Вифсаиды в Хоразин и повсюду производил фурор. Чары его оказывали неотразимое действие. Наш малость неотесанный обольститель бесспорно был оригинален, а, как известно, любительницы запретных плодов в всегда испытывали непреодолимое влечение ко всему, что хоть чем-нибудь отличается по вкусу от банальной повседневной жвачки.